Глава 7. Распадок, 19-21 июня. Это только в чувствительных и слезливых историях про эльфов, на сочинительство которых гораздо романтически настроенные попаданки и от которых самих эльфов натурально тошнит, ушастому главному герою злокозненные вражины главным образом калечат пальцы. Возникает закономерный вопрос, зачем трогать пальцы, если есть почки, печень, ребра, челюсть, коленные чашечки и, в конце концов, извините за выражение, яйца. Еще дальше от реальности находятся сцены из пиндостанских боевиков, где отважному борцу за демократию подлый тоталитарист заезжает сапогом в челюсть, а тот вместо получасового выключения из процесса активного познания мира лишь только головой потрусит и снова ринется в неравный бой. Так это же герой боевика, заранее обреченный сценаристом на славную победу над супостатом любой масти. А на самом деле, в пресловутом и неуютном реальном мире, одноразовое соприкосновение крепкого кулака с лицом на высокой скорости грозит тяжелым сотрясением мозга. Удар в пах – долгосрочной потерей сознания, а сильный пинок в живот – разрывом селезенки. Фотогеничной романтикой и художественным героизмом тут и не пахнет. Нет ничего проще и эффективнее, чем отходить бесчувственную жертву ногами почему попало. И когда она чуть отойдет от первого шока, взяться за планомерное и тщательное превращение внутренних органов в ливерный фарш. Чем, собственно, и занялся вампир, едва сознание частично вернулось к Эрину. Утешало только одно – кровосос бил не с целью убить, а, если так можно выразиться, для повышения уровня коммуникабельности, то бишь чтобы разговорить эльфа на интересующие упыря темы. А настойчивое любопытство вампира простиралось исключительно на местонахождение посылки от покойного Эльмира Апмарвиниана. Слишком важным оказалось ее содержимое. «Где ты его спрятал? Говори!» «Ага, значит, все-таки была посылочка!» «Не обманула леди Лайриэль!» – обрадовался античекист в коротком промежутке между двумя обморками. От побоев глаза Эрин-Рандира заплыли кровоподтеками до состояния узеньких щелочек. Но даже через них он видел, с кем свела кривая судьбина. И открытие его совершенно не радовало. Вампир, он и на Северном полюсе вампир. Внешне не отличишь от человека, особенно когда рот закрыт. Среднего роста мужчина, волосы темные, короткие, говорит с легким пиндостанским акцентом. Особых примет не имеется. Автоматически составлял ориентировку Эрин. Так сказать, полнейшая мимикрия под естественную жертву, чтобы удобнее было прятаться среди пищи до поры до времени. Аура только иная, но люди ведь малочувствительны к таким нюансам. А вот Эрин даже через боль чуял, что нарвался по-крупному. Это вам не бешеный зверь Гангрел, и даже не Малковиан. Это самый натуральный либрусек, чье появление в распадке по степени общественной опасности сравнимо лишь с крупным террористическим актом, сопровождаемым массовыми жертвами среди мирного населения. Сноска. Гангрел – наиболее близки к натуре зверя, подчинены животным инстинктам. При обнаружении на территории Сивр подлежат немедленной ликвидации. Инструкция номер 352 Прим ИГБ. Либрусек – редкая и очень опасная разновидность вампиров, злые извращенные дьяволы, наслаждающиеся пытками и извращениями. При обнаружении на территории Сивр подлежат немедленной ликвидации. Инструкция номер 352 Прим ИГБ. Только это был какой-то неправильный либрусек. Эльфия кровь его не обжигала до гостей, хотя брызги летели во все стороны. Обычно либрусеками становились лишь высшие вампиры, причем только гомосексуалисты-некрофилы. И то после очень сложного, болезненного и, прямо скажем, омерзительного ритуала, который мог выдержать далеко не каждый кровосос. Эру великий, либрусек в распадке. Спасайся, кто может. Да от него за 300 метров должно разить мертвечиной. К тому же аппетит у гадов такой, что уже полраспадка инмирян было бы выпито досуха. Ты будешь говорить, ушастик, или мне тебя наизнанку вывернуть? Я могу. Веришь? Ага, вижу, веришь. Так говори, потребовал вампир, крепко сжимая горло жертвы. На руках у него были надеты странные перчатки, тонкие, очень холодные и шершавые. Эрин молчал, но вовсе не потому, что был такой стойкий, хотя и силы воли у него не отнять. И не от того, что его не страшила боль. Надо признаться честно, так качественно и профессионально эльфа еще никогда не били. Так, чтобы чувствовать, как рвутся кровеносные сосуды и хрустит каждая косточка. Но капитан Аптелемнар прекрасно понимал, признайся он в своем неведении, или брусек его тут же умертвит. В самом лучшем случае одним движением свернет шею, а в худшем... Самое главное не думать о том, на что гораст обозленный вампир, и сколь далеко простирается его живодерская фантазия. А жить-то хотелось, причем так сильно, как никогда ранее. Хотелось еще раз увидеть родителей и сестер, хотелось поцеловать Нолвенде, а также выпить домашнего самогона с товарищем Шраком. И да, Балрог, всех раздери, наорать на Желудьковскую. Потому так цепко и сжимал зубы Эрен-Рандир Аптелемнар, словно вождь синекожих пиндостанских гоблинов, заживо поджариваемый на медленном костре, в то время пока Лебрусек отрабатывал на нем всевозможные приемы рукопашного боя. Терпел и пытался спасти хоть малую часть внутренностей, просто на память о лучших временах. Пробив серию пенальти по печени инчичекиста, запыхавшийся вампир наклонился к самому его уху и ласково спросил: «Молчишь, красавчик?» Поддерживать беседу со сломанной в двух местах челюстью довольно затруднительно. Кто не пробовал, лучше не экспериментировать, можете поверить на слово. «Это похвально, но все равно не поможет, даже если язык себе откусишь», — продолжал настаивать двуногий клоп. «Придется покопаться в твоих мозгах, остроухий». «Фафелфофу!» — прошепелявил Эрин, захлебываясь собственной кровью. И прежде чем хорошо поставленным ударом Лебрусек отправил эльфа в нокаут, тот успел подумать. «Познакомься со щитами профессиональной мыслечтицы леди Анрелтиони, урод!» Именно они, те самые ментальные щиты, которые Нол ставила после горячего свидания в дровской раздевалке, и спасли Эрину жизнь. Благодаря им вампир не убил энчичекиста на месте. Их качество и сила уверили кровососа в том, что эльф все-таки знает что-то важное, а следовательно, умерщвлять единственную ниточку к искомому посланию неразумно. С другой стороны, не так уж и сильно спасли, потому что к тому времени, как над распадком грянула долгожданная гроза, Эрин определенно помирал, одним глазом уже всматриваясь в чертоги Мандоса. Хотя умирать ему не хотелось совсем. Правда-правда.